Хм, Ворон был в своем кабинете, когда внезапно почувствовал жужжание, исходящее от его значка. Он в настоящее время вносил некоторые коррективы в учебную программу своих студентов, но его прервали. Он нажал на значок и тут же услышал знакомый голос. «Ави, папа прислал мне сообщение, он хотел, чтобы мы явились во дворец. Он сказал, что что-то случилось и что мы должны туда явиться. Я уже в пути с Анной и Эллин, они уже отправили сообщение Паулю и Марку. Увидимся там, хорошо, люблю тебя», — проговорила Луна. Ворон немедленно бросил все свои дела и оставил сообщение на столе. Он сказал своему помощнику, что его зовут во дворец. Затем он записал сообщение, используя свой значок, и отправил его Луне в качестве ответа. Затем он быстро вышел из академии и просто побежал к дворцу. Скорость Ворона несомненно выше, чем у обычного экипажа, поэтому он даже не потрудился сесть на него. Он знал, что какова бы ни была причина этого вызова, она должна быть важной, поскольку требовала не только его внимания, но и всей команды. Он прибыл во дворец после почти 30-минутного бега. Как только он приблизился к воротам, стражники отсалютовали ему и пропустили внутрь. Он кивнул им и направился в кабинет короля. Выйдя из офиса, он увидел своих товарищей по команде, ожидающих его. Они поздоровались и одновременно вошли в кабинет, чтобы узнать, зачем их вызвали. Войдя в кабинет, они увидели там Балмунга и Александра в сопровождении золотых рыцарей. Все они уставились на стол, где была активирована система мониторинга системы Skynet. Все видели, как вошли дети. Команда коротко приветствовала их и спросила, зачем их вызвали. «Мы вызвали вас сюда в связи с чрезвычайной ситуацией. Мы только что получили сигнал бедствия от команды, которую послали собирать ресурсы». Затем король указал на карту и продолжил. «Как вы можете видеть, сигнал бедствия поступает с северо-востока от желтой зоны. Их преследователи нагоняли их и загоняли по направлению к красной зоне. Судя по данным, здесь за группой гонится от 10 до 20 человек. Я бы послал кого-нибудь из охотников за логовищами в качестве подкрепления, но большинство из них заняты другой миссией. У золотых рыцарей есть и другие дела, так что я могу послать туда только вас, ребята». Затем король повернулся к ним и сказал: «Ави, я хочу, чтобы ты и твоя команда спасли отряд сбора ресурсов. Если есть возможность продолжить сбор ресурсов, то у тебя есть мое разрешение сделать это, если нет, то просто сопроводите их обратно к нашим стенам». «Будет сделано, дядя». Ворон кивнул, затем он столкнулся с его командой и сказал: «Подготовьтесь, ребята, соберите кое-какие припасы и ждите меня у восточных ворот через час. Поторопимся». Затем команда вышла из кабинета и направилась в разные стороны. Они должны взять свое снаряжение, которое они оставили у себя в домах. Самому Ворону не нужно было этого делать, так как он всегда носил с собой все необходимые для таких чрезвычайных ситуаций, как это. Он направился прямо к восточным воротам и сообщил стражникам о своей миссии. Хотя ему и не нужно было показывать пропуск, если он и его команда хотели выйти из-за его статуса, он все еще хотел по крайней мере дать стражникам знать о причине их выхода из королевства. Сообщив об этом страже, он встал перед воротами и стал ждать свою команду. Не прошло и 30 минут, как команда уже собралась. Они подписали контракт и уехали. Как только они вышли за ворота, Луна вызвала своего Пегаса и полетела на нем вместе с Вороном. Анна сконденсировала орла, управляемого законом ветра, и поехала на нем с Марком. Пара пульсирующих огненных крыльев появилась позади Эллин, когда она воспарила в воздухе, подхватив с собой Пауля. Пока команда летела, Ворон использовал этот шанс, чтобы попросить: «Пауль, следи за маячком и сообщай нам о любом изменении координат». «Понял». Пауль кивнул и достал метку, чтобы следить за ситуацией. «Анна, проверь атмосферу с помощью своей глазной техники. Если увидишь какие-либо признаки затмения алмазной пыли, сообщите нам». «Хорошо», — ответила Анна, когда ее глаза приобрели красивый оттенок чистого серебра и устремились в небо. «Марк, проверь, не преследует ли нас в полете какой-нибудь зверь. Если ты можешь перехватить его, сделай это. Если не можешь, то сообщи нам». «Хорошо», — ответил Марк, оглядываясь по сторонам и проверяя, не преследует ли их какой-нибудь зверь. «Эллин, ты идешь впереди. Не забудь внимательно слушать указания Пауля, чтобы мы не сбились с направления». «Будет сделано», — ответила Эллин, пролетая немного вперед и неся Пауля. «Луна!» — крикнул ей Ворон. «Эллин не сможет долго держать свои крылья активированными. Внимательно наблюдай за ней и передай ей энергии. Если ее крылья начнут тускнеть, «Хорошо, хорошо», — ответила Луна. И точно так же команда двинулась навстречу сигналу бедствия с надеждой, что они успеют вовремя. Глава 262. Крот Ворон и его команда летели уже больше часа и были почти у цели. Анна уже подтвердила, что никакого затмения алмазной пыли не будет, а затем присоединилась к Марку в поисках преследователей на случай, если какой-нибудь зверь решит последовать за ними. Эллин летела впереди группы, Пауль указывал ей направление. Луна внимательно наблюдала за Эллин и всякий раз, когда она проявляла какую-либо усталость, она немедленно снабжала ее энергией, чтобы Эллин могла продолжить свой полет. С тех пор Ворон пребывал в глубоком раздумье. В противоположность его молчанию, в его голове кипела бурная деятельность. С самого начала он разрабатывал план. Он хотел рассчитать все возможные сценарии и убедиться, что сможет отдавать приказы, которые приведут их к наилучшему для них исходу. «Я их вижу», — воскликнула Анна, чем привлекла внимание всей команды. Ворон услышал ее и немедленно активировал свою глазную технику, чтобы посмотреть вперед. Взгляд Ворона простирался на целый километр перед ним. Он увидел несколько раненых солдат с их стороны. Они в данный момент сражались с какими-то людьми, одетыми во все черное, с черной вуалью, закрывающей их лица. Уже по одному этому одеянию они могли убедиться, что эти люди действительно из гильдии Черного Занавеса. «Садимся здесь, Анна, оставайся в воздухе и жди моего сигнала». Затем Ворон похлопал Пегаса по животу, и тот полетел вниз. Эллин начала снижаться вместе с Паулем, и Марк тоже спрыгнул вниз. Добравшись до земли, они сразу же сгруппировались и стали ждать приказов Ворона. Ворон начал раздавать приказы, и как только они были розданы, они немедленно побежали вперед с невероятной скоростью. Пауль побежал вперед вместе с ними, но он был медленнее, однако это не имело большого значения. Как только он достиг определенного расстояния от их войск, он поднял свое копье и бросил его по изящной дуге. Затем он присел на корточки и принялся энергично разминать ноги. Затем все его тело рванулось вперед, словно падающая звезда, двигаясь так быстро, что он опередил свою команду. Во время столкновения между войсками сбора ресурсов и людьми Черного Занавеса между ними внезапно появилось копье. Все оглянулись, чтобы посмотреть, откуда прилетело это копье, но тут же сверху донесся резкий свист. Пауль метеором упал навстречу своему копью, земля под ним прогнулась и разлетелась на осколки, которые полетели во все стороны. Когда их зрение приспособилось, наконец-то стало видно грузное тело Пауля. На его лице застыло свирепое выражение. Затем он поднял копье и с небывалой яростью бросился на врагов. Поскольку его голос эхом разносился повсюду, он производил разное впечатление на окружающих его людей. Для союзников его голос нес в себе чувство защищенности на психическом уровне. Этот его рев также вызвал появление плотного синего барьера вокруг его союзников. Он будет защищать от опасных для жизни атак около 6 раз, прежде чем разрушиться. Это свидетельствует о том, что Пауль постоянно тренировался на протяжении многих лет. Однако, что касается противников, то его голос подавил их. Они вообще не ожидали прибытия подкрепления от королевства, и похоже, что тот, кто пришел, был особенно силен. «Не убоимся!» — один из врагов закричал на своих товарищей. «Это всего лишь один человек. Мы справимся с этим. Мы убьем и его». Ух! Этот человек даже не успел закончить фразу, как его горло превратилось в кровавое месиво. Его товарищи почувствовали, как по спине поползли мурашки. Они немедленно пришли в полную боевую готовность и бессознательно сгруппировались, прижавшись друг к другу спинами. Именно тогда кто-то увидел голубую вспышку, несущуюся к ним на огромной скорости. Тот, кто видел это, мог только охнуть, чтобы предупредить свою команду, так как нападавший был слишком быстрый и не дал ему больше времени. Он попытался перехватить голубую вспышку, но был ошеломлен, увидев, что она изменила траекторию своего полета. Он промахнулся мимо нее, но попал в того, кто стоял позади, и когда голубая вспышка исчезла, голова его товарища соскользнула с тела. Конечно, эта голубая вспышка была никем иным, как Марком, чья скорость сейчас бесконечно близка к уровню старого Ли. Черт, еще один. Один из членов гильдии Черного Занавеса тихо выругался. «Призовите вооружение, мы должны отступить. Подкрепление слишком сильное». Исполняющий обязанности лидера закричал на них, они последовали его приказу, и сразу же из их тел появились темные стальные доспехи. Теперь, когда они были облачены в рыцарское вооружение, они чувствовали себя немного защищенными от тех двоих, которые только что прибыли. Затем они начали отступать от битвы, так как знали, что больше не могут противостоять им. Они чувствовали угрозу смерти, нависшую над ними, поэтому сделали все возможное, чтобы убежать. К их сожалению, подкрепление состояло не только из Марка и Пауля. Они никогда бы не подумали, что кто-то уже поджидает их на пути к отступлению. Это была девушка с ярко-рыжими волосами, которая также носила ярко-красную одежду. Меч, который она держала, пульсировал нетерпеливым пламенем, готовым испепелить их до основания. Как только они приблизились, Эллин фыркнула и вонзила меч в землю. Вскоре после этого земля взорвалась огненными гейзерами, которые застали врагов врасплох. Те, кто сумел среагировать, смогли уклониться или защититься от нападения, но это не значит, что они были невредимы. Обжигающий жар от нападения Эллин вызвал болезненное жжение на их коже. Жгучая боль отвлекала их достаточно долго, чтобы они не заметили залп свистящих стрел, летящих в их сторону. Стрелы были точные и нацелены им в голову. Ни один из выстрелов не производил никакого шума, что делало их несколько совершенными. Стрелы также были сделаны из энергии, подпитываемой законом ветра, что делало их почти невидимыми, особенно для отвлеченных врагов. Стрелы успешно пронзили по меньшей мере 5 голов. Некоторым удалось среагировать и избежать попадания стрел в них. К сожалению, даже несмотря на то, что им удалось избежать опасных для жизни атак, они не смогли остановить команду ворона от нападения. То, что произошло дальше, было похоже на одностороннюю резню. Марк, Анна и Эллин сумели уничтожить всех 18 рыцарей из гильдии Черного Занавеса, не получив ни малейшего ранения. Пауль, Луна и Ворон занимались перегруппировкой войск, пока все трое были заняты уничтожением врагов. Конечно, Ворон следил за ними на случай непредвиденной ситуации, но похоже, что в этом не было необходимости, так как он уже подтвердил, что все враги погибли. Ну, не все они умерли. Прежде чем трое успели покончить с ними, Ворон подлетел и поймал одного из членов гильдии Черного Занавеса. Затем он просмотрел воспоминания человека, которого поймал, и обнаружил, что гильдия Черного Занавеса действительно нервничает. Это было похоже на то, что сказал король. Настало время увидеть, был ли их план годичной давности успешным или нет. Единственная причина, по которой эта группа преследовала войска по сбору ресурсов, заключалась в том, что они хотели украсть минералы, которые они собирали для своей собственной выгоды. И поскольку эта команда была относительно слабой, они решили прикончить их, чтобы заставить замолчать свидетелей. К счастью, они успели вовремя. Они также были благодарны за то, что у них был массив Скайнет. Идея, стоящая за созданием сигнала бедствия, была гениальной. Это спасло им жизнь. Ворон решил отпустить того, кого он поймал, но не раньше, чем применить замечательную технику. Ворон хочет посадить крота для королевства, и для этого он наложил рабскую печать на своего пленника. Эта рабская печать была усилена множеством надписей, так что даже этот бледный ублюдок не сможет ее почувствовать. Не то чтобы это было так, поскольку он был в глубоком сне, но все же, на всякий случай. Ворон никогда не мог быть слишком осторожным против гильдии Черного Занавеса. Теперь, когда он поработил кого-то из гильдии Черного Занавеса, он дал ему набор приказов для выполнения, а также дал ему уникальный способ связаться с ним на случай, если он захочет что-то сообщить. Ворон не стал утруждать себя исцелением своего раба, так как было бы лучше, если бы он вернулся в этом нынешнем состоянии, как доказательство того, что он был истощен после ожесточенной битвы. Ворон только надеялся, что его раба не убьют, как только он вернется, иначе его план провалится. В конце концов, среди воров нет чести, тем не менее он уже сделал упреждающий ход. Все, что ему нужно было сделать, это подождать и посмотреть, сработает ли план. Отпустив раба, Ворон затем вернулся к группе собирателей ресурсов и помог им вернуть оставшиеся ресурсы. На то, чтобы закончить работу, у них ушел остаток дня, поэтому они разбили лагерь и отдохнули, а затем они решили возвращаться в королевство завтрашним утром. Глава 263. Допрос прошло уже 2 дня с тех пор, как Ворон и его команда вернулись в королевство с группой сбора ресурсов. Когда они отчитывались, Ворон также сообщил королю о кроте, которого он посадил в гильдии Черного Занавеса. Пока он не получил никаких известий от раба, но чувствовал, что тот все еще жив. Александр похвалил его за то, что он сделал это, так как если раб действительно сможет вернуться, то они смогут следить за планами гильдии Черного Занавеса и заранее готовиться ко всем их пакостям. Сейчас Ворон вернулся в Академию. Он продолжал вносить изменения в учебную программу студентов в связи с внедрением команд из 6 человек. К сожалению, его снова прервали. Его помощник сообщил ему, что ему нужно заняться более неотложными делами. За те 2 дня, что он отсутствовал, некоторые студенты выразили желание сменить своих товарищей по команде, и Ворон должен услышать их причины. Ворон вздохнул и бросил то, чем занимался в данный момент. Затем он попросил своего помощника связаться со студентами, которые хотели бы сменить члена команды, и договорился о встрече с ними. Команды были проинформированы вскоре после этого, затем они прибыли через несколько минут после того, как получили сообщение и были встречены Вороном, который лично спросил о причинах. Там в общей сложности прибыло 4 команды. Ворон пригласил первую команду войти в кабинет, а остальные остались ждать снаружи. Как только первая команда вошла, они поздоровались с Вороном, и тот попросил их сесть. «Команда 45, я получил ваш запрос о смене члена команды. Почему вы хотите сменить участника?» Пока Ворон говорил, он видел, как изменились лица членов команды. Один из них был особенно потрясен, и у Ворона создалось впечатление, что именно этот человек и был причиной их просьбы. Ворон вопросительно посмотрел на лидера 45-й краткой команды. Вскоре после этого лидер заговорил: «Учитель, я попросил о смене члена, потому что я считаю, что с тем, как ведет себя член моей команды, мы никуда не продвинемся». Лидер говорил уверенным тоном. Затем Ворон спросил: «Кто этот человек, о котором ты говоришь?» «Вот этот, он отвечает за роль нападающего в нашей команде», — ответил лидер. Ворон молчал и изучал парня, на которого указывал лидер. Затем он жестом велел ему продолжать объяснение, что тот и сделал. «Его отношение к нам просто неприемлемо. В первый раз, когда мы встретились, он уже приставал к нашим девушкам в команде, открыто пялись на них, словно голодный зверь. Ты лживый ублюдок. Я ничего такого не делал». Его товарищ по команде взревел от негодования, когда на его лице явно отразилась паника. «Помолчи, пожалуйста. Я дам тебе время объясниться позже», — приказал Ворон, заставляя его сесть и в ярости сжать кулак. Ворон посмотрел на лидера и сказал: «Продолжай». Лидер сглотнул и кивнул. «Я пытался поговорить с ним и объяснить, что такие действия слишком неуместны и что он должен прекратить это делать, так как это неуважительно. Но вместо того, чтобы выслушать меня, он велел мне заткнуться и даже сказал, что я не гожусь быть лидером команды. Этим он ясно показал свое неуважение. Я велел остальным членам команды пока не обращать на это внимания, а сам постарался сделать все возможное, чтобы разрядить обстановку. Но со временем его отношение только ухудшилось. Во время миссии он отказывался сотрудничать и просто смотрел на нас, когда мы выполняли миссию. Он даже пытался претендовать на всю награду исключительно для себя, подлизываясь к клиентам. Эта тенденция продолжалась и со следующими миссиями. Я пытался говорить с ним снова и снова, но он просто отказывался слушать. То, что преодолело все немыслимые границы, произошло вчера. Он начал физически приставать к нашей целительнице, и когда я услышал об этом, я решил, что другого выхода нет, и решил подать запрос на замену члена команды. Когда лидер закончил объяснять, Ворон посмотрел на команду и увидел, что все они по-разному реагируют. Все остальные, кроме лидера, опустили головы. Подозреваемый студент от возмущения чуть не оторвал подол своей формы. Его лицо было покрыто гневом, когда он слушал слова своего лидера. У целительницы команды было довольно испуганное лицо. Она была бледна и дрожала, вероятно, от страха. Вздох. Ворон глубоко вздохнул и помассировал виски. Затем он взмахнул рукой вдоль этого действия и послал волну своей силы хаоса. 6 студентов мгновенно окаменели и застыли на своих стульях. У всех на лицах было удивленное выражение, и они вопросительно смотрели на Ворона. Затем они увидели, что у него было измученное выражение лица, когда он сказал: «Не прошло и недели с момента формирования команд, а уже происходит какая-то драма. Серьезно, почему я вообще согласился стать учителем, если мне приходится разбираться с этим дерьмом?» Его слова определенно не были адресованы студентам. Похоже, он разговаривал в основном сам с собой, явно сожалея о своих решениях в тот момент, когда согласился на предложение Яна. Ну, он действительно был немного импульсивным, когда согласился на это, так как действительно хотел, чтобы реформа была одобрена. Эти стулья особенные. Я узнал об этом из некоего сектора королевской армии, называемого отделом допросов», — заявил Ворон. «После активации эти стулья не выпустят вас, если я не захочу. Что касается их главной функции, то она довольно изящна. Чтобы упростить задачу, я задаю вам вопрос, и ваша задача – ответить на него. Если вы скажете мне правду, мы пойдем дальше. Но что если вы лжете? Вас убьет током». Когда Ворон произнес эти слова, студенты заметно побледнели и почувствовали сильную дрожь в позвоночнике. «Если вы не ответите на мои вопросы честно, то останетесь в порядке, ну, а если вы проигнорируете мои слова, то вас убьет током. Разница только в том, что шок, который вы испытаете, будет сильнее, если вы проигнорируете мой вопрос. Так что просто честно отвечайте на мои вопросы, и все будет хорошо. Ну так вот, давайте начнем допрос», — произнес Ворон, холодно глядя на сидящих перед ним студентов. Глубокая дрожь пробежала по их спинам, когда они услышали холод в его голосе. Они внутренне напряглись и почувствовали, как паника подступает к груди. «Нападающий!» — крикнул Ворон, и подозреваемый студент посмотрел на него, ожидая вопроса. «Делал ли ты все то, о чем мне недавно говорил твой лидер?» «Нет, учитель, я ничего такого не делал», — ответил студент и внутренне сжался. «Динь!» Из кресла послышался звук, сопровождаемый зеленым светом, горящим на правом подлокотнике. Увидев это, Ворон кивнул и сказал: «Это значит, что ты говоришь мне правду». Затем он повернулся к лидеру и спросил: «Ты солгал мне?» Увидев холодное выражение лица своего учителя, лидер сглотнул и стиснул зубы. Затем он сказал: «Нет, учитель, все, что я сказал, было правдой». Он даже не успел закончить фразу, а электричество уже сделало свое дело. Лидер заерзал на стуле изо всех сил, пытаясь освободиться, но не смог, что бы он ни делал. Он страдал от удара током по меньшей мере 5 секунд, прежде чем тот прекратился. Остальные его товарищи по команде побледнели еще больше, когда увидели его судьбу. Они чувствовали себя немного больными и напуганными. Соответствующая награда за ложь. Ворон фыркнул. Затем он обратился к целительнице команды с вопросом: «Кто-то из твоей команды не уважал твое чувство собственного достоинства как женщины». Целительница вздрогнула, слезы потекли из ее глаз, она избегала его взгляда, отвечая: «Да-да, учитель, Динь, понимаю». Ворон кивнул и вздохнул. Затем он повернулся к лидеру и спросил: «Исходило ли это насилие от тебя?» Лидер тяжело дышал, а потом ответил: «Это не я, это он. Ты просто не мог удержаться от лжи, не так ли? Не могу поверить, что у меня есть такой ученик, как ты». Ворон со стыдом вздохнул, затем снова повернулся лицом к нападавшему и спросил: «Ты неуважительно относился к своей целительнице?» «Это был не я, учитель. Это делал наш так называемый лидер. Все, что он говорил вам раньше, не было моей виной. Это он все это сделал, и сейчас он просто перекладывает вину на меня, Динь». Ворон кивнул и снова повернулся к целительнице, а затем спросил ее: «Почему ты ничего не сказала раньше?» «Потому что он сказал мне, что если я скажу что-нибудь против него, он попросит свою семью разобраться с моими родителями. Я и мои родители, слуги его семьи, я не хочу, чтобы они убили моих родителей, поэтому я просто терпела его выходки, Динь». Когда правда всплыла на поверхность, студенты почувствовали, что температура вокруг них упала на ступеньку, поскольку лицо Ворона не было покрыто ничем, кроме абсолютного холода. Глава 264. Сообщение: команда 45 вздрогнула, почувствовав холод, исходящий от тела Ворона. Все они начали покрываться холодным потом, когда почувствовали массивную подавляющую ауру Ворона, из-за его небрежности и ослабления контроля от плохого настроения. Этим студентам рассказывали, как опасно сражаться со зверьми, но они каким-то образом разбудили одного из них. Просто им повезло. Ворон резко вдохнул, и опасный воздух, исходивший от него, резко исчез, но его лицо все еще оставалось холодным. Было очевидно, что ему не понравилось то, что он услышал. Он решил успокоиться, студенты уже достаточно испугались. Когда он рассказал им о стульях, они даже почувствовали оттенок его ярости, этого им было достаточно. Затем Ворон воспользовался своим значком, чтобы узнать прошлое каждого студента, сидящего перед ним. Пока он делал это, в комнате воцарилась неловкая тишина. Большинство членов 45-й краткой команды все еще были напуганы за вычетом того, кто взял на себя роль нападающего. Лидер команды откинулся на спинку стула с усталым выражением лица. В душе он проклинал свою удачу и даже Ворона, если уж на то пошло. Он вовсе не ожидал, что его план даст обратный эффект. Все, чего он хотел, это сменить одного из членов команды, чтобы избавиться от назойливой мухи, которая постоянно останавливала его домогательство к слуге, вот и все. К сожалению, он сильно недооценил методы Академии, тем более Ворона. Помимо гнева, который он чувствовал, он сейчас был напуган больше, чем когда-либо. Хотя он знал, как спрятать свои рога перед Вороном, чтобы не вызвать у него подозрений, он всегда мысленно оскорблял его, говоря, что он всего лишь собака королевской семьи и подхалим. Он никогда не понимал, почему кто-то, кто всего на несколько лет старше его, может иметь столько славы и удачи, настолько много, что даже его родители лично сказали ему, чтобы он произвел положительное впечатление на Ворона. К счастью для него, он скоро узнает почему. «А, так ты из торгового клана. Похоже, что мы и торговцы не очень-то ладим, да». Ворон усмехнулся, сказав это. Он даже не скрыл оскорбительного тона в своих словах, заставив лидера команды 45 нахмуриться на своем месте. «Ну, я думаю, что пришло время кому-то испытать некоторые наказания Академии. Что ж, ты удостоился чести, ты будешь знаменит, но боюсь, что не от храбрости», — сказал Ворон, качая головой. «Ты будешь исключен из команды», — сказал Ворон в сторону лидера. «Кроме того, тебе предстоит провести 2 недели в одной из охраняемых областей Академии, в доме иллюзии, сводящей с ума». Лицо лидера заметно побледнело, когда он услышал о наказании, которое ему предстоит получить. Дом иллюзии, сводящей с ума, был одним из отдельных мест, объединенных ядром формаций, что было создано Вороном. Внутри этого места люди будут вынуждены испытать мощные иллюзии, которые могли бы напугать даже самого опытного закаленного в боях ветерана. Никто из студентов не хотел оставаться в этом месте даже на час. Каждый студент имел краткий опыт каждой комнаты, которая привязана к ядру формации благодаря предложениям Луны. Поэтому, услышав, что он будет отправлен в это место на 2 недели, он ужаснулся. «Отчет о твоем поведении также будет отправлен непосредственно в академический совет, поскольку твои действия вышли за рамки правил. Я вместе с остальными учителями решу, будешь ли ты отчислен напрямую или нет, но как бы то ни было, твоя семья наверняка услышит об этом. Кто знает, может быть, даже сам король узнает о твоем поведении. В конце концов, он уделяет пристальное внимание моим ученикам и ученикам Луны. Армонд», Ворон окликнул своего помощника. Его помощник с невозмутимым видом вошел в комнату и встал рядом с Вороном. «Отведи этого студента в его тюрьму и убедись, что ему там будет хорошо и удобно. Как пожелаете, учитель», — ответил Армонд, снимая извивающегося лидера со своего места. Его товарищи по команде тайно наблюдали за жалким концом своего лидера. Затем Ворон повернулся к целительнице, которая чувствовала себя немного расстроенной из-за этих событий. Он улыбнулся, чтобы разрядить атмосферу, а затем сказал: «Не беспокойся, юная мисс, твоим родителям ничего не грозит. Я уже послал нескольких человек, чтобы позаботиться о них. На данный момент Академия наймет их, чтобы помочь им обеспечить свои ежедневные потребности. Я знаю, что у тебя также есть новорожденный брат, так что мы не будем заставлять твою мать работать на нас. Они получат от нас достаточную поддержку и будут защищены от вреда, могу тебя в этом заверить. Все, что тебе нужно, это сделать все возможное и стать достойным рыцарем. Как только ты достигнешь этого, тебе больше не придется жить в страхе». Из глаз молодой целительницы полились слезы. Затем она обильно поблагодарила Ворона и почувствовала, что эта благодарность исходит из ее души. У нее нет причин сомневаться в словах Ворона, учитывая его статус. Зачем ему лгать ученице? «Это странный день для вас, команда 45. И поскольку ваш лидер ушел, я боюсь, что вы не сможете функционировать как команда из 6 человек», — объявил Ворон. Остальная часть команды чувствовала себя немного обеспокоенной и подавленной, так как они больше не могли участвовать в миссиях. «К счастью, у Ворона уже было решение для этого». «К счастью, у меня есть решение», — сказал Ворон, отчего глаза студентов заблестели. «Я пришлю вам другого лидера. Не волнуйтесь, этот человек не будет таким же, как тот парень. Выйдя из этого кабинета, отправляйтесь на тренировочное поле 7. Ваш новый товарищ по команде уже ждет вас там. И поскольку мы здесь закончили, вы можете идти». Ворон махнул рукой и отключил кресло для допросов. Студенты восстановили свои двигательные способности. Затем они встали и еще раз поблагодарили ворона за то, что он решил их проблемы. Ворон отмахнулся от них и отослал прочь, сказав: «Работайте усердно, ребята. Помните, что Академия всегда вас прикроет». После драмы в команде 45 история следующей группы студентов, которая хотела сменить члена команды, была менее драматичной и более рациональной. Некоторые из команд сумели дать достаточные основания для смены членов, в то время как некоторые сделали это по личным причинам, которые затем были отклонены самим Вороном. Как только все это было улажено, Ворон подумал, что он мог бы вернуться к внесению некоторых изменений в учебную программу, но его снова прервало срочное сообщение от его помощника. «Учитель». Голос Армонда эхом отдавался в его ушах, когда он просматривал записанное сообщение, которое прислал ему помощник. «Я получил известие от профессора Мэддока. Он сказал мне, что центр готов. Может быть, договоримся о встрече?» Затем Ворон активировал функцию записи голоса на своем значке и отправил сообщение Армонду. «Так и сделаем. Пошли сообщение остальным учителям от моего имени. Ты вместе с остальными помощниками должен собрать команды, которые хорошо выполнили свои миссии, их текущий рейтинг не имеет значения. Скажи им, что будет срочное мероприятие, и скажи, чтобы они были готовы. Сейчас я пойду в зал собраний». Закончив записывать сообщение, он послал его своему помощнику и получил от него утвердительный ответ. Он вышел из кабинета, как только отправил сообщение. Но прежде чем он успел это сделать, его снова что-то прервало. Ворон ощутил жужжание в своем духовном море. Он быстро проверил его и увидел, что оно исходит от печати раба, которую он установил на одном из членов гильдии Черного Занавеса. Затем он внимательно осмотрел его и увидел, что раб прислал сообщение. Он быстро прочитал зашифрованное сообщение, которое гласило: «Мастер, я вернулся на базу. Я сделал то, о чем вы меня просили, и отметил путь, который я выбрал сюда, вместе с дополнительными требованиями для входа. Я также отчитался перед ними в соответствии с вашими инструкциями, которые позволили мне выжить. Я благодарю господина за то, что он принял во внимание жизнь этого раба. Я в вечном долгу перед вами. А пока мой начальник договорился о встрече с эмиссарами, я также хотел, чтобы вы знали, что сейчас есть 10 эмиссаров. Я не знаю, как им удалось собрать так много, но я предполагаю, что их сила не была естественно аккумулирована. Они в основном как бы продали свои души нашему лидеру, чтобы получить такую мощь. Тем не менее, я чувствую, что вы, господин, сильнее их, особенно при поддержке ваших товарищей. На данный момент я не могу собрать больше сведений, так как могу сказать, что кто-то наблюдает за мной. Будьте уверены, что этот раб будет продолжать предоставлять более подробную информацию хозяину о делах здесь, в этом отвратительном месте. Это все, позаботьтесь о себе, мастер». Глава 265. Случайное происшествие. В центре большого и просторного зала миссии собралось много студентов, которые чего-то ждали. Все они были одеты в боевое снаряжение с оружием под рукой и вещами, которые они получили от расчистки миссии или просто купили, обменяв свои очки в зале обмена. Большинство этих студентов знали друг друга, и хотя Академия Небесного Облака огромна, учебные занятия позволяют им знакомиться с новыми людьми и общаться друг с другом. Они пытались расспросить друг друга о причине, по которой их вызвали, но никто из них ее не знал. Все, что они могли сделать, это подождать, пока кто-нибудь не придет и не объяснит, почему их всех так срочно собрали. Армонд, помощник Ворона, вошел в зал миссии, его присутствие заметили только несколько студентов. Он встал перед толпой и привлек их внимание, громко прочистив горло. «Все внимают мне?» – спросил Армонд, глядя на студентов. «Если так, то я начну объяснять вам причину, по которой вас вызвали сюда». Студенты молчали и ждали его слов. Затем Армонд начал объяснять, зачем они собрались. «Слушайте, в центре приручения животных произошел несчастный случай. Звери, которых держали внутри, внезапно стали свирепыми и начали бесноваться, выходя из-под контроля». Он сказал это громко и ясно, чтобы все слышали. Студенты были потрясены, услышав об этом несчастном случае. Затем они стали серьезными и теперь начинают понимать, почему они собрались здесь. «Я уверен, что некоторые из вас уже поняли, но для тех, кто все еще не понимает, слушайте внимательно. Академия предлагает вам срочную миссию. Ваша задача состоит в том, чтобы задержать беснующихся зверей, чтобы работники центра успокоили их. Эта миссия не имеет никакого ранга. Результат и награда скорее всего будут зависеть от того, сколько зверей вам удастся задержать. А поскольку это чрезвычайная миссия, то очки миссии, которые вы заработаете, будут максимальными, но их количество будет варьироваться в зависимости от конечного результата работы вашей команды. Задержите 5 зверей, и это будет равносильно завершению миссии с ранга. Задержите 10, и это будет миссия ранга В, и так далее, и тому подобное. Когда студенты услышали слова Армонда, их глаза внезапно загорелись. Затем все они начали переговариваться со своими командами о том, как они собираются выполнять миссию, но их прервал Армонд. Просто напоминание для всех. Хотя это чрезвычайная миссия, Академия не заставляет никого из вас участвовать в ней. Армонд напомнил: помните, что вы будете иметь дело с буйствующими зверями, поэтому ожидайте, что эта миссия будет наполнена опасностью. Если какой-либо из кусочков больше того, что вы можете проживать, ваши выигрыши могут быть полностью сведены на нет или заменены проигрышами. У вас 10 минут на принятие решения. Те, кто хочет участвовать, останутся здесь, а те, кто не хочет участвовать, могут уйти. Ваши 10 минут начинаются прямо сейчас, объявил Армонд, отходя от толпы. Команды, которые были вызваны, начали обсуждать всевозможные вопросы, касающиеся миссии, друг с другом. Все они обдумали слова Армонда и тщательно взвесили свои возможности. Хотя это действительно отличная возможность для них накопить очки миссии, она также была значительной опасностью. Нужно было знать, что большинство команд, которые были вызваны сюда, были лучшими из лучших. Они все работали в команде едино и уже показывали отличную совместную работу. Конечно же, они должны учитывать мнение друг друга, что приводит к тому, что некоторые команды начинают спорить. Это также является частью их роста. Само их взаимодействие на данный момент тайно записывается и будет важной частью их будущего в Академии. Некоторые команды уже ушли, в то время как большинство осталось. В конце концов, они хотели что-то доказать. Никакого риска, никакой награды, как сказали бы некоторые. Некоторые лидеры сообщили своим членам, что в будущем они в конечном счете так или иначе столкнутся с опасностью. Нет никакой разницы в том, переживать это рано или поздно. Все, что от них требуется, это сохранять бдительность и прикрывать друг другу спину. Если они будут работать в команде, существует высокая вероятность того, что опасности, с которыми они столкнутся, уменьшатся. Это то, что однажды сказал их учитель Ворон. Что же касается тех, кто ушел, то никто над ними не смеялся и не издевался. Они понимали и уважали их решение. Не все команды одинаковы. Может быть, сейчас они действительно не готовы столкнуться с такими опасностями из-за их слабой культивации. И если это так, то им нужно только время и терпение, пока они не нагонят остальных. Когда 10 минут истекли, Армонд вернулся и попросил студентов следовать за ним к центру приручения животных, тем самым требуя покинуть академию. У некоторых кружилась голова, когда они выходили на улицу. У них было внезапное желание побежать обратно к своему дому, но они удержались от этого, так как это не та причина, по которой они вышли, плюс они будут наказаны, как только сделают это. Академия находится недалеко от центра приручения животных, поэтому их путешествие не заняло у них много времени. На территории центра некоторые студенты уже могли слышать рев и ворчание животных внутри. Некоторые нервничали, а некоторые даже хотели отступить. К сожалению, уже было слишком поздно, и сейчас они должны были сражаться. Как только они вошли в центр приручения животных, студенты увидели обширные разрушения, которые сотворили звери. Виднелись обломки разбитых комнат, осколки стекла, щебень и какие-то кровавые пятна на полу. Весь центр находится в хаосе. На некотором расстоянии они увидели людей, пытавшихся схватить зверей, но обнаружив, что их было слишком много, люди обратились в бегство. Армонд повернулся к студентам, пришедшим вместе с ним. Затем он сказал: «Мы на месте. Помните, что вам нужно быть особенно осторожными и не кусать больше того, что можете жевать. Работайте в команде, и ваши шансы на выживание увеличатся». «Я ясно выразился?» «Да, сэр», — ответили студенты. «Хорошо, а теперь идите. Возвращайтесь ко мне, как только решите, что с вас хватит, и завершите свою миссию», — сказал Армонд, махнув рукой и отослав студентов. Затем команды разошлись и начали приближаться к зверям. Некоторые команды решили строить планы сражений по ходу дела, в то время как другие решили сначала найти укрытие и спланировать все заранее. Без ведома любого присутствующего студента, некоторые люди стоят на вершине центра приручения животных. Все они в данное время маскируются, и только те, кто находится, по крайней мере в царстве воинов и выше, могут их почувствовать. Это очевидно учитель академии. Ну, большинство из них, не все, так как здесь также были еще некоторые важные фигуры. Все они собрались здесь, чтобы наблюдать за выступлением студентов под давлением. А это значит, что все это мероприятие организовано академией. Эта идея принадлежала Паулю и Марку. Они оба считают, что студентам нужен некоторый боевой опыт, чтобы закалить их рост и дать им возможность отшлифовать свои боевые навыки в реальном бою. Конечно же, комнаты, которые связаны с ядром формации, могут воссоздать напряженную сцену битвы, что в свою очередь может заставить студентов поверить, что они действительно находятся в реальном бою. Но как бы они ни верили, эти комнаты питаются иллюзиями, а иллюзии никогда не смогут превзойти реальность, что в свою очередь породило это организованное событие. Конечно же, они не позволят ни одному студенту умереть. Именно поэтому большинство из них находится наготове и готовы действовать, как только жизнь студента окажется в опасности. Причина, по которой они прятались, заключается в том, что они не хотели, чтобы студенты действовали небрежно, что очень помогло бы им в свое время. Потребовалось немало усилий, чтобы убедить профессора Мэддока, главного директора Центра приручения животных, согласиться на это. В конце концов он чувствовал, что это была такая потеря использовать этих зверей в соответствии с прихотью Академии. Он согласился только тогда, когда Ворон лично вмешался и начал с ним спорить. Кроме того, миссия состояла в том, чтобы задержать их, а не убить. А это значит, что студентам нужно было только прижать зверей и ждать, пока персонал центра введет им снотворное, чтобы успокоить их. Мэддоку было наплевать на разрушение этого места, в любом случае это старая база. Нынешняя база центра приручения животных была перенесена в другое место, и некоторые из более ценных материалов и животных также перемещены в это место, так что никто не испытывал никаких угрызений совести при разрушении этого старого места. Что еще более важно, так это то, что студенты могли бы испытать живое поле боя и получить опыт реального сражения, чтобы вырасти в способных рыцарей, которые могли бы защитить безопасность королевства. Глава 266. Окаменение. Организованной академией мероприятие в сотрудничестве с Центром приручения животных прошло без сучка и задоринки. Студенты получили свой боевой опыт, и никто серьезно не пострадал. Ворон вместе с учителями сумел увидеть плоды своих трудов благодаря битве малышей. По словам Ворона, их выступление было приемлемым, но нужно было знать, что его стандарты довольно высоки. Было решено, что ни один студент не должен знать о том, что все это подстроено академией. Как только им удалось задержать всех зверей, бесчинствовавших в старом центре, их отправили обратно в академию и наградили в соответствии с их работой. Конечно же, в рейтинговом списке также произошли изменения. Многие студенты были шокированы, увидев, что некоторые команды вырвались вперед. Когда они поняли, что существует чрезвычайная миссия, которая предлагается только лучшим исполнителям, они пожалели о том, что легкомысленно отнеслись к своим миссиям, лишив себя возможности участвовать в них. Они могли только с завистью смотреть, как какая-то команда обменивается и выбирает какие-то вещи в качестве своей награды. Из-за этого команды, которые не смогли принять участие, решили выложиться на полную и завершали миссии как можно быстрее и эффективнее. Когда учителя узнали об этом позже в тот же день, они были рады, так как это была одна из их целей при организации этого мероприятия. Все это того стоило. Чакрам. Изворотливое убийство. 10 рук. Оборона. Внутри поля боя, заполненного грудами трупов, два силуэта столкнулись с яростью, сотрясающей землю. Они оба выглядели молодо. Один был одет во все белое, в то время как другой был одет в черное одеяние, которое выглядело как униформа. У них также было разное оружие. Один держал чакрам, который образовался путем соединения двух изогнутых лезвий вместе, в то время как другой держал непрактичного размера молот. Конечно же, человеком с молотом в руках был сам Ворон. Он снова сражался с каким-то неизвестным человеком внутри карманного измерения территории короны. Это был первый раз, когда Ворон столкнулся с этим человеком, и он не знал, кто он, так как кроме рева и звуков столкновения оружия у них никогда не было настоящего разговора. Когда ворон материализовался внутри карманного измерения, он должен был быть настороже, потому что почти наверняка тот, кто столкнется с ним, немедленно нападет. Из-за того, что это был первый раз, ворон не очень надеялся убить этого противника. Он был здесь, чтобы сначала прощупать своего врага и посмотреть, что тот может сделать. Конечно же, он мог бы выиграть битву с первой попытки, и тогда это было бы здорово, но сейчас важнее узнать, как можно информации о противнике. Этот его нынешний враг был особенно грозен. Конечно, это не означает, что его предыдущие враги внутри карманных измерений таковыми не были, но именно этот, что-то другое. Ворон никогда раньше не сталкивался с владельцем чакрама, ни в прошлой жизни, ни в нынешней. Раньше он считал, что чакрам – очень ненадежное оружие, а ворон предпочел бы сражаться голыми руками, чем использовать таковое. Но, конечно же, с тех пор он изменил свое мнение, он даже использует то, что раньше считал ненадежным оружием – молот. Во всяком случае, этот пользователь чакрама несомненно мастерски владеет им. Сначала он думал, что один только вес его молота сможет разрушить чакрам, но оказалось, что каждая его атака будет просто парирована или перенаправлена. Этот его враг также проворен, он даже быстрее ворона с его обычной скоростью. Если он деактивирует свою печать ограничения движения, то он уверен, что будет быстрее его, но сейчас еще не время. Этот парень быстр, и его атаки точны. Я почти уверен, что он прощупывает меня, поскольку ни в одном из его нападений еще не было следов закона, но они уже были достаточно страшными. Каждая из его атак по какой-то причине преследует меня. Я не знаю, как ему это удается, ведь кажется, что его отслеживание довольно слабое. Он также является экспертом по контролю, враг мог даже перенаправлять свои атаки прямо перед достижением цели точно так же, как я мог изменять угол удара кулаков, которые я вызвал, сказал ворон про себя. У него есть преимущество передо мной в культивации. Он серебряный рыцарь, а я обычный рыцарь средней стадии. А еще его техника доведена до совершенства, и он невероятно чувствителен. Как же мне с ним справиться? Ход мыслей ворона ускорился, хоть он и обдумывал варианты победы, но внимательности в бою не терял. Ворон хотел по крайней мере дать достойный бой, прежде чем этот парень в конечном итоге выкинет его из этого карманного измерения, но он также хотел заставить его показать больше своих козырей. В конце концов ворон устал испытывать терпение своего врага. Он решил заставить своего врага раскрыть то, что он скрывает, разоблачив некоторые из своих сильных ходов. С неба дождем посыпались колонны величиной с кулак. Каждая из них заставляла землю раскалываться или лететь повсюду. Благодаря постоянным тренировкам ворона он совершенствовался в приличном темпе, что в свою очередь заставляло его врагов страдать еще больше. Из-за давления его враг наконец раскрыл часть из своих козырей, и ворон сумел выжать из него еще больше. Его враг получил просвещение в законе света, но тут была одна загвоздка. Когда он проводил атаки, основанные на законе, это вызывало таинственное ощущение замедления, как будто что-то тяжелое сковывало его. Это то, что чувствовал ворон, но похоже за этим стояло нечто большее. Мысли ворона ускорились, он проанализировал это чувство и проследил его в своих старых воспоминаниях, так как он чувствовал некоторую ностальгию с ним. А когда он наконец нашел нужный фрагмент памяти, его глаза сузились, и досада быстро поднялась в груди. Черт возьми, это отстой, какой везучий блондин. Он может использовать слияние законов земли и света, светокаменения. Это будет раздражать, мысленно пожаловался ворон. Слияние законов, то, что невероятно редко можно увидеть, как будто достижение просветления по отношению к определенному закону уже недостаточно трудно, просто должны быть те счастливчики, которые получили просветление в двух законах и даже объединили их. Что это за чертова удача? Светокаменение, что-то, что может заставить кого-то окаменеть просто через воздействие, которое движется со скоростью света. Если бы не постоянные тренировки ворона, то он, возможно, не смог бы противостоять мощи этой техники. Он не похож на горгону, и я не чувствую в нем никакой родословной горгоны, думал ворон, совершая маневры уклонения во время боя. Он не был ни каменным големом, ни древним золотым скарабеем, ни земным драконом и не имел ни одной из этих кровей. Причина, по которой ворон начал угадывать личность своего врага, заключается в том, что имея родословную одного из упомянутых им зверей, человек может унаследовать талант использования светоокаменения. Ворон уже мог подтвердить, что кто бы это ни был, он человек до мозга костей. Он мог сказать это благодаря своим хрустальным глазам небес. Если бы у этого парня была родословная, в его жилах текла бы неестественная кровь, но ворон ничего не видел, что в конечном итоге привело его к мысли, что тогда это должно быть его духовная сущность. Думаю, Горгона. К счастью, он не выглядит так жутко, как она. Во всяком случае, посмотрим, как он сможет использовать свой талант, подумал ворон, решив снять печать ограничения движения и сразиться с ним в полную силу. С новыми силами он обнажил все, что было в его арсенале, и бросился на своего врага. Опустились еще колонны размером с кулак, некоторые из них были даже более прочными, чем обычные. Его враг был удивлен внезапной вспышкой и пару раз получил ранение, но сумел приспособиться. Ожесточенное столкновение продолжалось, и это заняло некоторое время, так как их выносливость была больше обычной, равно как и их резервы. Все поле боя сотрясалось, повсюду летели тела и осколки земли. В конце концов, пользователь Чакрама взревел, ворон почувствовал зловещее чувство, которое было слишком знакомо ему. Его лицо стало серьезным, и он подготовился к самому худшему. Чакрам в руках врага взлетел в воздух. Блондин мобилизовал почти всю свою энергию в оружие. Ворон попытался остановить его, но расстояние между ними было слишком велико, поэтому он вскоре отказался от этой затеи и попытался защитить себя. В центре пустого пространства расцвел грязно-коричневый цвет. Он полностью покрыл оружие, попутно освещая все поле боя. Глаза ворона сузились, когда он почувствовал, что замедляется. Похоже, его защита слишком слаба для этой атаки. Под ошеломленным взглядом ворона Чакрам поднялся в воздух подобно восходящему солнцу, а блондин смотрел на него так, словно это была его самая драгоценная вещь. Его губы сложились в нежную улыбку, когда он произнес эти слова. «Окаменяющее солнце». Глава 267. «Транс, ну, это было неприятно», произнес ворон, как только очнулся в пространстве короны. Он только что вернулся после своего 30-го поражения от этого парня, и его настроение было, мягко говоря, испорченным. Последней атакой его врага всегда было это окаменяющее солнце. Защита ворона становилась бесполезной даже после ее укрепления. Он всегда заканчивал тем, что окаменевало, и его разбивали на куски. Теперь он чувствовал себя в затруднительном положении. Как он мог победить такого противника? Его грубая сила могла только лишь сравнять его с этим человеком, и они были относительно равны. Конечно же, он мог подавить этого парня, постоянно высвобождая грубую силу, но это не значит, что его резервы были безграничны. То же самое можно сказать и о его выносливости. Как досадно. Это всего лишь 11-е карманное измерение, пробормотал ворон, и оно уже такое сложное. И я должен очистить в общей сложности 100, прежде чем добраться до дверей дворца. Сколько времени это займет у меня? Ворон редко жаловался на что-то, но он также знает, что жаловаться бесполезно, так как в любом случае ничего не изменится. Ладно, мне пора перестать жаловаться. Ворон ударил себя по лицу и продолжил, сказав, не спешим, еще есть время. В конце концов я все выясню. По сравнению с этим парнем мне повезло гораздо больше. Он не испытал перерождения души в отличие от меня, а учитывая то, что я могу достойно сражаться с ним, когда он на несколько столетий старше меня, это уже само по себе удивительное достижение. Я не должен так расстраиваться, это вредно для моего психического здоровья. Ворон улыбнулся и решил отпустить свои негативные эмоции. Он рассчитал время и увидел, что его время внутри пространства короны почти закончилось. Он сел и решил медитировать оставшееся время, сосредоточившись на опустошении своих мыслей и позволив себе полностью расслабиться. В конце концов, его время внутри закончилось, и он почувствовал себя перенесенным из пространства короны. Он вернулся домой, чувствуя себя особенно усталым, но это было скорее физическое истощение, которое можно было полностью вылечить простым сном или долгой медитацией. Ворон слегка перекусил, потом выглянул в окно и посмотрел на часы. Он заметил, что уже полночь, поэтому сел на кровати и снова погрузился в медитацию. Однако по какой-то причине ворон чувствовал себя немного нервно. Он чувствовал, что что-то гложет его сердце, но не мог сказать, что именно. Именно по этой причине он не мог войти в медитативное состояние. Ворон попытался найти это чувство. Он расхаживал вперед и взад по своей комнате, ломая голову и пытаясь понять, откуда взялось это чувство. Но похоже, что это будет бессонная ночь, так как он вообще ничего не может вспомнить. В конце концов он сдался, но когда он сделал это, чувство только усилилось. Да до такой степени, что начало испытывать его терпение. Ворон почему-то почувствовал раздражение. Он не понимал, почему это происходит с ним. Он явно не мог вспомнить ничего подобного из того, что происходило раньше, что вызвало бы такую реакцию с его стороны. Этот парень из карманного измерения был раздражающим, и все тут. Этот человек был бы совершенно не способен заставить его чувствовать такое сильное раздражение только потому, что он победил Ворона в прямом столкновении. Так почему же тогда он был так раздражен? Ворон тоже удивился, почему. Он был так глубоко погружен в свои мысли, что даже не заметил, как уже часть чувствовал это раздражение. При этом он даже не может сказать, является ли то, что он сейчас чувствует, просто раздражением или желанием. Руки у него чесались, словно по ним маршировала армия муравьев. Его сердцебиение было быстрым, и, честно говоря, ему потребовались немалые усилия, чтобы усидеть на месте. В самых глубоких местах его сердца есть побуждение, нет, желание. Это желание было слишком сильным и, возможно, слишком знакомым для него. Это чувство было чем-то, что он нес с собой в то же самое время, когда он поклялся отомстить гильдии Черного Занавеса. Это было желание уничтожить. Черт, Ворон заскрежетал зубами и выругался. Что со мной происходит? Разум Ворона разъедало внезапное желание уничтожить все, к чему он прикасался. Желание было слишком сильным, настолько сильным, что его сила хаоса начала действовать на него. Такого никогда раньше не случалось. Ворон всегда контролировал не только свои эмоции, но и силу хаоса. Конечно, в течение последних нескольких дней его контроль над своими эмоциями был нестабильным, но он просто винил в этом стресс от работы со студентами, и это никогда не переходило в эту стадию в любом случае. «Это плохо», — с трудом пробормотал Ворон. Его лицо сморщилось, и он прикусил губу, чтобы не зарычать во все горло. У него было такое чувство, что если он отпустит остатки своего рассудка, то действительно может разрушить все вокруг, и он абсолютно не мог этого допустить. Но Ворон постепенно терял контроль над своим рассудком. Поэтому прежде чем впасть в безумие, он сделал все, что мог, чтобы не дать себе взбеситься. Он коснулся знака печати на груди и поднял его влияние на себя так высоко, что не смог даже пошевелить пальцем. Его тело упало на кровать, отчаянно дрожа при этом. Затем он собрал свое сознание и первоначально планировал сбежать в пространство короны. К сожалению, отведенное ему время было уже израсходовано, что вызвало у него панику. Именно тогда он вспомнил, что есть еще одно место, куда он мог бы убежать, его ядро. И так без колебаний он погрузил сознание в свое ядро и вошел в огромное пустое пространство, достигнув похожего на солнце шара, который был единственным объектом там. И поскольку его сознание покинуло свое первоначальное место, его физическое тело восстановилось, сейчас оно спокойно. К сожалению, то же самое нельзя было сказать о его сознании внутри его ядра. Аррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr и в конце концов исчез в пространстве его ядра. Глаза ворона были свирепы, в этот момент он ничем не отличался от безмозглого зверя. Он бегал повсюду, бил кулаками, пинал ногами, царапал когтями и еще что-то в таком духе. Он потерял свое обычное спокойное и нейтральное выражение лица, оно сменилось глубокой свирепостью, которая, кажется, проистекает из самых глубин его души. Это заняло некоторое время, но в конце концов он успокоился. Его дыхание было тяжелым, волосы растрепанными, и он был совершенно измучен. В конце концов он упал, чувствуя, как его спина соприкасается с твердой мембраной, которая удерживала его в этом пространстве. Его свирепое выражение исчезло, сменившись глубоким спокойствием, глаза были тусклыми и безжизненными, но в них было что-то еще. В голове у ворона был полный беспорядок. Казалось, он ступает по тонкой грани между сознанием и бессознательностью. Ему хотелось бы думать, что он уже знает, что происходит, но это было бы ложью, так как он будет восстанавливать свою ясность только в короткие моменты, как вспышки, прежде чем снова погрузиться в глубокий транс. Ворон уже не в первый раз впадает в такой транс. По какой-то причине он мог вспомнить что-то, но в то же время он не совсем уверен, что он вообще помнил. Этот сценарий был точно таким же, как и тогда, когда он начал культивировать книгу хаоса. Тогда он переживал свою первую трансформацию, Но на этот раз все было по-другому. Вспышки образов проносились в его сознании, словно исчезающий дым. Они задерживались достаточно долго, когда ворон вообще не обращал на них внимания, но немедленно исчезали, как только он бессознательно пытался сосредоточиться на них. Это происходило несколько раз, пока что-то не резонировало с вороном. Одно слово эхом отдавалось в голове ворона. Это было похоже на гипнотическую мелодию, которая посылала глубокие волны в его мозг. Разрушение. Именно это слово гипнотизировало ворона словно маньяка. Ворон не сможет сказать, из-за чего именно у него было это состояние. То, что он чувствовал прямо сейчас, было чем-то чрезвычайно странным, но по какой-то причине он хотел большего. Неосознанно сознание ворона, лежащего перед солнцеподобным шаром, начало подниматься таинственной силой. Оно начало издавать какую-то мелодию, которая резонировала с его текущим окружением. Когда эта мелодия коснулась орбит похожего на солнце шара, она вызвала своего рода магическую реакцию, которая заставила печати ослабнуть еще больше. В самом теле ворона тоже начали проявляться некоторые изменения. Его тело, казалось, несло по воздуху, заставляя его воспарить над кроватью. Вокруг его тела таинственным образом исчезли трещины. Казалось, что он был заключен в разбитое стекло. Трещины начали расползаться наружу. Все, к чему они прикасались, таинственным образом разрушалось. Все началось с его кровати, потом с маленького письменного стола рядом с кроватью, с его столиком, ящиками и прочим барахлом. Трещины в конце концов распространились так широко, что в конце концов покрыли весь дом, заставив его разлететься на куски. Это событие поразило многих людей, заставив их сообщить об этом властям. В конце концов, скоро на месте происшествия появилось несколько людей с озабоченными выражениями на лицах. Глава 268. Просветление в законе, как он там? Спросил Марк, как только они с остальными прибыли. Они находились около дома ворона или по крайней мере того, что от него осталось. Все развалилось на куски. Честно говоря, это место теперь больше походило на развалины, чем на дом. Луна покачала головой и вздохнула. Она посмотрела на своего возлюбленного с тревогой в глазах. Он все еще без сознания, даже спустя месяц. Вот именно. Ворон находился в таком состоянии уже целый месяц. Когда они получили сообщение о несчастном случае в доме ворона, он уже был в таком состоянии, без сознания и совершенно не осознавая разрушения собственного дома. Сначала они не могли приблизиться к нему из-за странных явлений, исходящих от него. Только когда король лично прибыл вместе со своими советниками, они смогли понять, что с ним происходит. Ворон переживал крещение законом, также известное как просветление в законе. Конечно, все были счастливы тем фактом, что ворон наконец-то обрел просветление спустя столько лет. Однако с течением времени они все больше и больше беспокоились, так как все это было медленно. В отличие от Луны и остальных членов команды, просветление которых длилось всего несколько дней, ворон уже лежал без сознания целый месяц, и не было похоже, что он скоро закончит. Честно говоря, никто во всем королевстве не знал, в каком законе ворон достиг просветления. Даже король, если уж на то пошло. Они также понятия не имеют, почему это занимает у него так много времени, что беспокоит их, так как ворон является ключевым персонажем для королевства. Они уже пытались разбудить его, даже если это означало бы прервать его просветление. К сожалению, что бы они ни делали, ворон оставался без сознания. Он словно попал в ловушку сна. Они даже пытались переместить его в другое место, но не смогли, так как тело ворона просто отказывается двигаться. Они также подумали, что было бы плохой идеей перемещать его, поэтому вместо этого они просто сделали баррикаду вокруг обломков дома ворона и сделали его запретной зоной. На данный момент у них не было другого выбора, кроме как ждать, пока он сам придет в сознание. Внутри ядра ворона, где застряло его сознание, его можно было найти сидящим в медитативной позе. Даже сам ворон не знал, как он оказался в таком положении. Во всяком случае, в данный момент он ничего не мог заметить. Его глаза были открыты, но в них не было и следа осознанности. Его дыхание было невероятно слабым, но выглядел он вполне комфортно. Нужно также упомянуть, что теперь он сидел на вершине похожего на солнце шара, который был сгустком его собственной силы хаоса. Тело его сознания просто обожает щупальца силы хаоса, которые выпускает шар. Ворон сидел так уже месяц, казалось бы, безжизненный, но живой и здоровый. Из ниоткуда, когда сознание ворона находилось в пространстве ядра, появился яркий золотой свет. Он летел так быстро, словно падающая звезда, и остановился прямо над головой ворона. После этого открылся истинный облик золотого света. Это была золотая корона, наполненная архаичным и величественным присутствием. На поверхности короны было 9 прорезей для драгоценных камней, первые 8 были заполнены различными видами драгоценных камней, в то время как 9 я оставалась пустой. Корона медленно опустилась и легла на макушку ворона. Она идеально села, как будто она была сделана исключительно для него. Когда божественная корона предков коснулась головы ворона, она засияла ярким светом, почти сравнимым с солнечным. Странно, но что-то появилось на теле ворона. Это был просто контур того, что выглядит как одежда, но от этого она не была менее впечатляющей. Когда это появилось на вороне, похожий на солнце шар под ним яростно затрясся, что было странно, учитывая, что такого раньше никогда не случалось. Дрожь исчезла так же быстро, как и появилась, и поверхность вернулась в свое мирное состояние. Как только это произошло, интенсивный золотистый свет исчез. Ворон стоял с широко открытыми глазами, светившимися пониманием и ясностью. Он поднял сжатый кулак и нанес удар перед собой. Его кулак, казалось, ударился о твердую поверхность, хотя перед ним ничего не было. От его кулака начали расползаться похожие на паутину трещины. Они растянулись примерно на 3 дюйма, пока ворон не почувствовал импульс, который заставил его кулак отскочить назад. Боль от отдачи полностью вернула ворону сознание и заставила его проснуться. Он недоверчиво уставился на исчезающие трещины перед собой и почувствовал сильное чувство ликования из самых глубин своего сердца. Он резко вдохнул и подавил свои эмоции, которые грозили перейти в смятение. Ворон слегка усмехнулся и в волнении крепко сжал кулак.